Инспектор Укстов заинтересовался. «Кубок Веретрено? Да, я хорошо помню этот случай. Я в конце следствия занимался этим делом. Немного говорю по-итальянски, видите ли, и поэтому попал на пересуды к макаронникам. Ничего до сих пор не выяснилось. Забавная штуковина. А ваше личное объяснение? Частная пропажа?» Укстов покачал головой. «Сомневаюсь. Конечно, это звучит маловероятно, но мое объяснение гораздо проще. Товар спрятан в тайнике, а единственный человек, который знает, умер». «Вы имеете в виду Кэсси?» «Да. Он мог спрятать где-нибудь там же, в Италии. Или ему удалось успешно вывести контрабанду из страны. Но он спрятал его, и куда спрятал, там кубок и лежит». Пуаро вздохнул. «Да, историйка для романа. Жемчуг замуровали в гипс, как это там, у Конан Дойла, да? Бюст Наполеона, да? Но в данном случае это не ювелирные драгоценности. Это большая, тяжелая золотая чаша. Не каждый запросто придумает, куда ее спрятать». Укстов с сомнением в голосе произнес. «Ну, не знаю, наверное, смогли упрятать. Где-нибудь под половыми перекрытиями или еще что-нибудь в этом роде». «У Кэсси был свой дом?» «Да, в Ливерпуле», — инспектор усмехнулся. «Но там под полом тайника нет. Уж в этом-то мы убедились». «Как насчет семьи?» «Жена — порядочная женщина, болела туберкулезом. Страдала до смерти от образа жизни мужа. Она была очень религиозной, благочестивой католичкой. Не смогла найти сил остановить его. Умерла 2 года тому назад. Дочь вся в нее, стала монахиней. Сын — другое дело, как яблоко от яблони, весь в отца. Последний раз я слышала о его проделках в Америке». Эркюль Пуаро, сделав заметку в блокноте «Америка», сказал. «Возможно, сын Кэсси знает, где спрятаны вещи». «Не думаю, это бы теперь уже перешло в руки перекупщиков». «Кубок, возможно, уже расплавили?» «Может быть, я бы даже сказал, вполне вероятно. Ну, не знаю, он ведь имел исключительную ценность для коллекционеров. А с ними происходят все время странные, я бы сказал, не очень-то чистые дела. Вы бы удивились. Иногда, — продолжал Укстов, придав своему лицу серьезно доброжелательную мину, — я думаю, коллекционеры вообще лишены принципов морали». «А-а-а! Вы бы тогда не удивились, если бы, например, сэр Робин Розенталь оказался замешанным, в соответствии с вашим выражением, в не очень-то чистое дело». Укстов ухмыльнулся. «Я бы этого не исключил. Его не считаю слишком щепетильным, если речь идет о произведениях искусства». «Что вы можете рассказать мне о членах банды?» «Риковетти и Дубле оба получили хорошие сроки. Наверное, они вот-вот должны выйти». «Дубле француз, не так ли?» «Да, он организовал все дело». «Кто еще участвовал в этом?» «Девушка по кличке Красотка Кэт. Нанималась на работу горничной к знатным дамам и выясняла все, что нужно для кражи со взломом. Где лежат ценные вещи и прочее. Полагаю, она уехала в Австралию после провала банды». «Кто еще?» «Парень по имени Югвин подозревался в соучастии. Он делец, штаб-квартира в Стамбуле, но имеет магазин в Париже. Против него ничего не удалось доказать, но он скользкий клиент». Пуаро, вздохнув, посмотрел в свой блокнот. «Америка, Австралия, Италия, Франция, Турция». «Придется объехать вокруг света», — пробурчал он себе под нос. «Пардон?» — не расслышал Укстов. «Я смотрю», — сказал Пуаро, — «что как будто намечается кругосветный тур».